Глава третья. Мария. Просыпаюсь от того, что кто-то осторожно трясет меня за плечо. Открываю глаза и сразу же морщусь от яркого света. Передо мной стоит Ирина, моя коллега по смене на ресепшн. Она смотрит на меня с тревогой и удивлением. «Маша, ты чего здесь делаешь? Ты что, всю ночь провела в клубе?» Ее голос полон сочувствия. Я смущенно поднимаюсь со стула, чувствуя, как затекли руки и шея после сна в неудобной позе. Вижу свою сумку с вещами, стоящую рядом, и чувствую, как к щекам приливает стыд. «Да, Ириш, пришлось тут заночевать», — тихо отвечаю я, стараясь спрятать взгляд. Ирина внимательно смотрит на меня и осторожно спрашивает. «Что-то случилось? Лёшка тебя выгнал?» Я качаю головой, стараясь не заплакать снова. «Нет, сама ушла. Мы вчера расстались». Ира сочувственно вздыхает. «Ну и правильно сделала. Я всегда говорила, что он тебе недостоин. Не переживай, все наладится». Ее слова немного согревают мою душу. Ирина добрая девушка, всегда готовая прийти на помощь. Но сейчас мне кажется, что ничего уже не наладится. «Маш, иди умойся, приведи себя в порядок. Скоро смена начнется, клиенты и все такое. А ты растрепанная и опухшая. Я подменю тебя на четверть часа». «Спасибо, Ира». От души благодарю я и, схватив сумку, где у меня зубная щетка, быстрым шагом иду в туалет, приводить себя в порядок. Через 15 минут я, кое-как умывшись, почистив зубы и переодевшись в чистое, возвращаюсь на рабочее место. Ира уже улыбается первым посетителем. «Подходите ко мне, пожалуйста», — говорю я следующему по очереди посетителю. «Доброе утро. Чем могу вам помочь?» «Новый клиент хочет оформить годовой абонемент в наш фитнес-клуб». Я рассказываю ему о бонусах и привилегиях абонемента, параллельно заполняя бумаги. Через несколько минут в клуб приходит Лёшка. Чёрт, я совсем забыла, что сегодня у него смена. Наши взгляды случайно пересекаются, но он быстро отводит глаза и проходит мимо, демонстративно не замечая меня. Козёл вонючий. Не проходит и получаса, как я замечаю странные взгляды коллег и клиентов клуба. Люди перешептываются за моей спиной, бросают на меня косые взгляды и тихо смеются. «Ты слышала? Лёшка выгнал её из дома. Говорит, она совершенно никудышная хозяйка и девушка никакая!» Доносится до меня чей-то приглушённый голос. Меня словно обливают ледяной водой. Вот значит как. Лёшка решил выставить меня виноватой перед всеми? Конечно, он умолчал о том, что я застукала его вчера вечером с чужой девушкой в нашей комнате. Стыд и унижение накрывают меня с головой. Я готова бросить все и просто уйти отсюда навсегда. Мне хочется исчезнуть, убежать, куда глаза глядят, лишь бы не видеть этих презрительных взглядов и не слышать злых шепотков за спиной. Но тут ко мне подходит Ирина. «Пойдем попьем чаю, Маш. Ты наверняка ничего не ела еще. Все равно клиентов в обед мало». Я киваю ей молча, чувствуя благодарность за ее поддержку. Мы садимся в подсобке, и Ирина заботливо ставит передо мной чашку горячего чая и бутерброд с сыром. «Ешь давай, тебе сейчас силы нужны», — говорит она. «Надо же, мы с ней почти не общаемся, только по работе, и то, когда наши смены выпадают одновременно. Я знала, что Ира добрая, хорошая девушка, но такой поддержки от нее я, честно говоря, не ожидала. Если бы не ее человеческое отношение ко мне, я бы сейчас плюнула на все и просто сбежала бы отсюда. Я делаю глоток чая и чувствую тепло внутри себя. Немного успокаиваюсь и понимаю, что Ирина права. Нельзя позволять себе сломаться из-за сплетен и предательства одного человека. Тем более на мне сейчас жизнь и здоровье отчима. Я не только за себя отвечаю, но еще и за папу Вадима. Он вырастил меня, подарил мне достойное детство, наполненное искренней отцовской заботой. А сейчас, когда он болен и немощен, я единственный человек, на кого он может рассчитывать. Я не могу сейчас его бросить». Я должна остаться здесь работать и зарабатывать на лекарства, несмотря на сплетни, которые так несправедливо распространяет Лёшка. Так проходит день. Я стараюсь не обращать внимания на косые взгляды и шепотки за спиной. Наконец смена заканчивается, клуб постепенно пустеет. Ирина собирает вещи и смотрит на меня вопросительно. «Ну что, по домам?» Я опускаю глаза и тихо отвечаю. «Нет, я пока останусь здесь». «Хочу потанцевать одна». Ирина смотрит на меня с сомнением, но все же кивает. «Как знаешь, только не грусти сильно, ладно? До завтра». «До завтра», — отвечаю я. Моя коллега уходит, а я остаюсь одна в пустом фитнес-центре. Я устало опускаюсь на пол возле зеркальной стены и закрываю глаза. На самом деле мне просто некуда идти. Единственный близкий человек — отчим, сейчас в больнице, но туда ночью меня никто не пустит. Неожиданно я слышу шаги у входа. Поднимаю голову и вижу Эдварда Максимовича Гранитова. Генеральный директор стоит в дверях зала и внимательно рассматривает меня своими холодными серыми глазами. Я быстро поднимаюсь с пола и нервно поправляю волосы. Он переводит взгляд на мою сумку с вещами, которая стоит рядом со стойкой ресепшена. Потом снова смотрит прямо мне в лицо. «Ты плакала?» — сурово спрашивает он вместо приветствия. «Тебя кто-то обидел?» Я опускаю глаза. «Нет, просто устала немного. Он делает шаг навстречу мне». «Прошли сутки, которые я тебе давал на раздумье. Я пришел за ответом». Сверлит он меня своими серыми, точно гранит, глазами. Его тяжелый взгляд давит на меня. Я чувствую себя перед ним хрупкой. Не выдерживаю его напора. Пошатываюсь, но хватаюсь за зеркальную стену. Сегодня в моем желудке побывал лишь один бутерброд, которым меня в обед угостила моя коллега. Возможно, у меня от голода упал сахар в крови. «Вчера ты отказалась от моего предложения стать моей эффективной женой. Я дал тебе сутки на размышления. Судя по тому, что вижу сейчас, обстоятельства изменились», — продолжает напирать Гранитов. Сердце начинает бешено колотиться в груди. Перед глазами пляшут разноцветные мушки. Я понимаю, что он прав, теперь у меня действительно нет другого выхода. Мне некуда идти. Я потеряла жилье и доверие к людям вокруг себя. Возможно, это предложение – мой единственный шанс спасти отчима и изменить свою жизнь к лучшему. Эдвард Максимович внимательно следит за мной, ожидая ответа. Я поднимаю взгляд и смотрю ему прямо в глаза. Да, обстоятельства изменились. Я покрываюсь испариной. Он едва заметно улыбается уголком губ. «Значит ли это, Мария, что ты согласна стать моей женой?» «Фиктивный, разумеется», — уточняет он. Я делаю глубокий вдох и собираюсь ответить ему, но покачиваюсь. Эдвард едва успевает меня поймать, чтобы не дать мне рухнуть к его ногам. И тут дверь клуба распахивается шумом, заставляя нас обоих резко повернуться ко входу.